«Ну, наконец-то!» — воскликнул обрадованный Димедрол. «Где вас обоих носило?» Эрин с Диром загадочно переглянулись. «По лесу гуляли», — ухмыльнулся кривовато Дроу. «Колечки собирали». «И кто победил?» — полюбопытствовал Вузелин, который по вполне понятной причине старался больше стоять, чем сидеть. «Дружба», — фыркнул Дзир, на ходу импровизируя стихотворную тему. «Четыре эльфам в подзвездный предел, ровно столько же дроу в подземном просторе, и последнее, кто бы чего не хотел, милой деве, устроившей пир и застолье». С нижайшим и церемонным поклоном в топку было преподнесено Нолвенде, которая успела изжарить шашлыки для всех. Все бы ничего, но теперь Эрин старался держаться от девушки как можно дальше. Во всяком случае, от недостатка внимания она не страдала. За время, пока они с Диром доказывали друг другу, кто круче, проигрыш сплотил остальных участников. Причем до такой степени, что смотреть тяжело. Нолвенде расположилась между Димми и Хеналгоном. У ее ног разлеглись близнецы, и над всеми возвышался уязвленный ниже пояса Вузелин. Просто идиллия и символ единения рас. Особенно раздражала Эрина порхающая ладонь Аминалона, так и норовившая приземлиться на талии у эльфийки. А еще то, как близко наклоняется к девушке Димедрол. Сопляк ведь совсем. Да и Вузелину не следовало рассказывать настолько неприличные анекдоты. Все-таки с ними женщина, причем благородных кровей. Словом, Эрин маялся, не понимая причины, злился на весь свет и более всего на себя. Хотя, с другой-то стороны, если сам испортил себе удовольствие, то кто ж тебе злобный доктор? «Не бесись, Аптелемнар», – участливо посоветовал Дзир. «Все будет хорошо, и не бери в голову лишнего». Как раз именно этим Эрин Рандир целый день и занимался. Пусть его предположения о заговоре Дроу и не нашли серьезного подтверждения, но косвенные признаки лишь усугубляли подозрительность происходящего. Неспроста, ох и неспроста все это. На обратном пути Нолвенде ни с того ни с сего пересела к Эрину на заднее сиденье. И едва лишь Дзир вырулил на трассу, задремала. Оно и понятно, устала, набегалась на свежем воздухе, потом покушала хорошо. Отчего бы теперь в сон не клонила. А в итоге голова Нол удобно расположилась на плече инчичекиста. Теплые ласковые пальчики обхватили Эриного запястья в доверчивом жесте, а у эльфа от силы нахлынувшей нежности похолодело в животе. Он, страшась лишний раз шевельнуться, застыл как памятник себе любимому, причем бронзовый и уже изрядно позеленевший, а также обделанный голубями. «Так нельзя», — говорил он себе, — «дошел уже до края. Скоро на первую встречную женщину начну бросаться, аки голодный вампир». Даже на Желудьковскую. Видимо, правы оказались сердобольные коллеги во главе с многоопытной криминалисткой Юслой, когда пеняли ему на монашеский образ жизни, ненормальный для взрослого мужчины. Работа работой, но если всего через неделю после знакомства он способен вожделеть собственную стажерку, значит, карьера сексуального маньяка уже не за горами. Шашни с подчиненной Эрина не привлекали никогда. Мало ли у него было красивых сотрудниц, особенно в бытность столичной знаменитостью. Но даже тогда ни с кем, никогда, ни под каким предлогом. А тут с утра эротический сон, затем целый день беспрерывной ревности к каждому встречному дроу и откровенные домогательства вместо лечебного массажа. Да и зачем он нужен Нолвенде? Со своей паранойей, алкоголизмом, помешательством на профессии, с темными пятнами на репутации, погубленной честью и замаранным в скандале именем. Только портить жизнь молодой, красивой, умной девушке из хорошей семьи. Очевидно одно, со всем этим надо что-то срочно делать. Решать свои половые проблемы так, чтобы не пострадали ни Нолвенде, ни работа. И такое решение, естественно, есть. Самое простое и доступное. Правильно, дриады. Полное управление хорошеньких блондинок с прекрасными фигурами, вот уже который год лелеющих мечту заполучить в свою постель Аптелемнара. Достаточно выйти из кабинета в коридор и громко свистнуть. Тем временем ничего не ведающая о жестокой битве чистого разума с гормонами сонная Нолвенде еще крепче прижалась к начальнику, настойчиво, хоть и бессознательно предлагая заключить себя в крепкие объятия. Взгляд Эрина остекленел. Не помогали статьи и параграфы из Уголовного кодекса, и грозный лик Итхана Нахыровича оказался бессилен усмирить желание. И тут, словно спасательный круг, явился перед мысленным взором охваченного возбуждением инчичикиста образ склочной уборщицы Желудьковской. А конкретно воображаемый любовный акт с данной особой на рабочем столе, как раз между клавиатурой и лежащими стопочкой грандиозным фолиантом «Операционная система Mandus XP» и увесистым томом «Трассология и баллистика». Последние остатки чести Эринрандира Аптелемнара были спасены отрезвляющим видением. Ну и еще сдавленным мерзким хихиканьем товарища Дзира. «Тебя надо себя со стороны видеть», — хрюкнул Дроу. «А что не так?» — невозмутимо поинтересовался Эрин. «Словно лом проглотил. Неужели до сих пор тебя так прет от победы?» «Я бы не сказал, что это была победа». «Вот и я так думаю. Так что сделай лицо попроще и обними девочку». «Мы уже приехали», — вывернулся эльф. Эрин осторожно разбудил Нолвенде, довел до двери, пожелал спокойной ночи и вернулся к джипу красноглазого борца с террором. «Напомни мне телефон Вузелина», — попросил он. «Зачем?» «Дело есть». Дзир удивился, но по памяти продиктовал номер. «Спасибо. Согласись, игра удалась». «Гораздо более, чем ты думаешь», — многозначительно сказал темный эльф и загадочно усмехнулся. «Мерзкий дроу».